Ханчжоу. Город на озере. Ханчжоу более 2200 лет. И почти половину этого времени он остается одним из самых процветающих городов страны, а сегодня входит в десятку наиболее популярных туристических центров Китая. Ханчжоу – одна из семи древних столиц. При династии Юань здесь побывал венецианский путешественник Марко Поло, который описывал Ханчжоу как великолепный и самый привлекательный город в мире. Считается, что Ханчжоу был самым большим городом мира в 1180-1315 и 1348-1358 годах. Главная достопримечательность, ради которой сюда ежегодно приезжают миллионы туристов – Западное озеро.